Анна Гурова. Книга «Огня». Пролог. Автор сердечно благодарит Александра Мазина, Марию Гинзбург, Василия Гора, Анастасию Харитонову, Александра Старинова, Владимира Свержина. Вишневая Лоретта была последним из поселений на равнине, самым северным. Дальше начинался горный край Винделика. Раньше это был милый, уютный городок, радующий глаз и сердце. Холм с маленькой цитаделью, украшенный красными черепичными крышами, с медной прозеленью куполов и шпилей. Под сенью холма домики горожан в зелени вишен и яблонь. Над цитаделью, в голубом нимбе предгорья Винделики, высится легкое, строгое и светлое здание. Базилика святой невесты в садах. Грег даже помнил ласковый лик невесты на фронтоне здания, устремленный к небесам, где над городом на шпиле парила крылатая фигурка ее вечного жениха, змееборца. Отдаленное зарево пожаров было видно из самой Карены. Грег всю ночь ехал ему навстречу, глядя, как рдеющее багровое небо, постепенно разгораясь, медленно течет к звездам. К вечеру второго дня ветер принес запах гари, а ранним утром третьего на фоне синеватых гор возник раньше зеленый, а теперь черный холм в расплывающихся столпах дыма, от которого одолевал кашель и щипало глаза. Грег остановил коня перед каменной аркой городских ворот. Только арка от них и осталась. Деревянные створки просто исчезли. Налетающий дымный ветер дышал жаром. Но не так сильно, как можно было бы ожидать. Кажется, все закончилось еще вчера. «Такой городок должен гореть дня два», — прикинул Грег, — «а потом остывать еще втрое столько. И где очаг пожара?» Похоже, вишневая Лоретта вспыхнула как факел, вся сразу. И сгорела так же быстро. Что же тут так полыхнуло? Конь не хотел идти в ворота, ржал, мотал головой, вставал на дыбы. Словно намекая: «Хозяин, ты куда? Рехнулся, что ли?» Грег понимал, что именно не нравится животному. К дыму отчетливо примешивались едкие испарения, по запаху напомнившие кое-какие алхимические вещества из лаборатории брата. Грег знал, что некоторые из них способны взрываться. Ядовитый газ? Тогда понятно, почему не видно выживших. А их не было видно совсем. И следов не осталось. Только пепел лежал повсюду плотным серым саваном. Грег привязал коня у ворот и дальше пошел пешком, потому что осталось от улицы. Ноги утопали в теплом пепле. По сторонам тянулись ряды бывших домов. Каменные стены без крыш. Кое-где в глубине что-то догорало, тихо потрескивая. Грег заметил, что некоторые стены были разрушены и явно не огнем. Они выглядели так, будто по ним палили из пушек. Грег удивился еще сильнее. Вишневая Лоретта вступила в войну? Но с кем воевать жителям крошечного городка, главная достопримечательность которого — обитель святой невесты, где непорочные девы воспитываются до замужества? И главное, какое оружие могло превратить за один день город в пепел? Ответ на вопрос, что разрушило стены, вскоре обнаружился сам. Повсюду, полускрытые под пеплом, валялись неровные камни, скулак и огромные. Словно кто-то обстреливал городок из требушетов. Но все прочее... Грег нахмурился. Подъезжая к городу, он не ожидал увидеть такое. Рассчитывал найти выживших, порасспрашивать их, но теперь понял, что сильно недооценил ущерб. Сгорело все. До последнего сарая. Дорога пошла круче вверх к цитадели. Чем ближе к центру города, тем сильнее становились разрушения. Грег тщательно выбирал, куда ставить ногу, аккуратно переступая через неопределимые обгорелые предметы. Иногда в них угадывались тела. Все было засыпано серым пеплом. Кое-где рдели недогоревшие остатки деревянных балок. Многие дома еще тлели. Тишину нарушал только негромкий треск огня. В небо поднимались многочисленные струйки дыма. Вишневая Лоретта напоминала подожженный муравейник. Сложный, хрупкий порядок из веточек и хвоинок огненная стихия мгновенно вернула в изначальное состояние хаоса. И везде черные точки. Мертвые жители. Самое эфемерное из всего. Моргнешь, и их уже нет. Еще моргнешь, и набегут другие, снова восстанавливать свой порядок, как будто он имеет какое-то значение. Но тут пока никто не бежал. И не скоро побегут. Грег хмурился и начинал думать о сапогах, как бы не испоганить их о горячие головешки. Внутри цитадели не уцелело вообще ничего, даже стены сожженных домов не стояли. Все было повалено, причем в одну сторону. Ага. Теперь Грег знал, где очаг пожара. Удар был нанесен сверху, в самую вершину горы. Причем такой силы, что Грегу стало не по себе. Он знал только одно существо, которое может нанести удар по городу огнем с воздуха. Неужели драконы добрались уже и сюда? Драконы с огненных островов и раньше беспокоили людей. Но прежде это касалось только южных, пограничных с драконьими владениями земель. Не лезь к драконам, и они никого не тронут. Да и какое им дело до смертных? Тем более до Вишневой Лоретты, городишка, известного разве что как место, где делают отличное варенье. Да и не складывалось. Судя по разрушениям, тут должна была поработать целая стая драконов. А судя по направлению удара, только один. Грег попытался представить себе дракона, гигантского, способного уничтожить город одним выдохом, и скептически ухмыльнулся. Если бы в мире и существовал такой дракон, о нем бы знали. В любом случае, ему пришлось бы долго лететь сюда над всей равниной, усеянной городами и селами, и его бы точно заметили. А стаю драконов тем более. На вершине холма воздух был почище. Все, что могло, уже прогорело. Кое-где поднимались сизые дымы, тая в нежно-розовом рассветном небе. Над горизонтом показался край солнца. «Сегодня будет отличный ясный денек», — подумал Грег. Он остановился, окидывая взглядом то, во что превратилась соборная площадь Вишневой Лоретты, где располагались прежде главная городская базилика и та самая Лоретта Святой Невесты в садах. Ого! Кажется, в ней что-то рвануло. Чем это здесь занимались воспитанницы Лоретты в свободное от молитв и хозяйственных дел время? Вокруг царил полный хаос. Домов здесь не осталось, только засыпанные пеплом кучи мусора. Улица обрывалась огромной ямой, заваленной камнями. Прямо над этой ямой тянулась к небу чудом уцелевшая базилика из белоснежной, ставшая черной. Точнее, скелет базилики, фасад, стены, стрельчатые арки окон. «Все-таки не с воздуха», — отметил Грег. «То, что здесь взорвалось, находилось на площади. Или рядом, или, судя по яме, под ней». Грег подошел к краю ямы и внимательно осмотрел ее. Камни все еще дышали жаром. Между обломками сочились желтоватые струйки зловонного дыма. Определенно без алхимиков не обошлось. В мозгу Грега начала складываться логически выстроенная картина. Пусть Лоретта никогда не славилась алхимиками, но в двух днях пути отсюда находится большой город Каррена, откуда, собственно, Грег и приехал. А Каррена — всемирно известный научный и магический центр. Алхимиков там как тараканов, и все строго хранят свои секреты, особенно от конкурентов. Почему бы кому-нибудь из них, оказавшись на пороге весьма перспективного, судя по случившемуся с Лореттой, открытия, не перенести свою лабораторию в соседний тихий городок и не спрятать ее, например, в склепах под базиликой? Налетел порыв ветра, завихрив пепел. Рассеянный взгляд Грега скользнул по фасаду базилики, по оплавленным мраморным ступеням, ведущим теперь от сгоревших главных врат прямо в смрадную яму. Склон ямы прорезала глубокая борозда, словно тут тащили что-то тяжелое. Пепел скрыл все следы, но борозда осталась. Неужели все-таки дракон? Такой огромный. Борозда вела к ступеням, на которых бесформенной грудой лежало что-то, погребенное под серым пеплом. Грегу вдруг почудилось, что груда шевельнулась. «Не может быть», — подумал он, — показалось. Но все-таки прошел по краю ямы, поднялся по ступеням к вратам базилики, подошел к подозрительной груди и потыкал ее носком сапога. Пепел осыпался, проступили очертания тела, спина, голова, опаленная коса. Коса! Волосы должны были сгореть первыми! Грег наклонился, осторожно перевернул тело, почти ожидая, что оно распадется в прах у него в руках. На закопченном камне остался светлый отпечаток. Белый мрамор и такое же белое, все в грязных разводах лицо. Большие светлые глаза медленно открылись, глядя сквозь Грега куда-то в небо и дальше. Совсем юная девушка. И хотя пепел и сажа покрывали ее с головы до ног, она была совершенно невредимой.